Три дня спустя друзья собрались дома у Света, чтобы оценить его новую татуировку. Полина сияла, как новый пятак, и то и дело разворачивала Артема боком к себе, чтобы полюбоваться изображением на плече и в сотый раз фотографировать его. Нарисованный ею эскиз смотрелся на человеческом теле еще лучше, чем на бумаге. Мастер не подвел, исполнил все идеально. «Когда, ты говоришь, у тебя съемки начинаются?» Никита развалился в кресле и потягивал пиво. «Через две недели? У тебя там будут сцены с голым торсом? А то ведь с такой татухой теперь самое оно!» «Вообще, если ты не уловил, то это не порнуха, а нормальный фильм», — хмыкнул Артем, хватая со стола футболку и пытаясь надеть ее. «А что, в нормальном кино нельзя посвятить красивым телом?» — улыбнулась Полина, отбирая у него футболку и пряча за спиной. — Ходи пока так, я еще созерцаю. — Блин, да сколько можно? Разделай меня, как раба на рынке, изучает. — Все правильно делает, — кивнула Оксана, усаживаясь на подлокотник кресла и опираясь локтем на Никитина плечо. — Все-таки это ее триумф. — Пол, ты ведь этого товарища долго на тату подбивала, да? — Ну, вообще-то он сам хотел, просто не решался, — мягко улыбнулась Полина. «А я тихонечко капала на мозги». «Это вы, девки, умеете», — хихикнул Никита и тут же ойкнул, получив подзатыльник от Оксаны. «Да чего ты такая резкая?» — повернулся он к подружке. «Я же шучу». Свет взял на перепалку друзей с благодушной отстраненностью. Состав их компании окончательно устоялся, плохие времена остались позади, и впереди маячили хорошие перспективы. Кто бы мог подумать, что жизнь бывает такой увлекательной и приятной. Впервые за долгое время Свет просыпался и засыпал с улыбкой. Иногда его посещали мысли о прошлом, но он тут же отгонял их, не позволяя себе зацикливаться на сожалениях и укорах совести. Плохие воспоминания не вписывались в новую радужную реальность. Может быть, потом он вернется к унылой рефлексии, но сейчас... Сейчас Артему хотелось счастья, эгоистичного, всепоглощающего, про которое пишут в сентиментальных книгах и которое так редко кто-то испытывает на самом деле. Свет осознанно блокировал все, что могло испортить ему настроение. И, похоже, у него это получалось. Иногда, чтобы обрести истинную радость, нужно не замечать плохого, не слышать плохого, не говорить плохого. Самообман? Разумеется. Но этот самообман приносит грандиозные результаты. «Я прошу внимания», — громко проговорила Полина и, заметив обращенные на нее взгляды, продолжила. «У меня есть заявление». Оксана хитро прищурилась, но от комментария воздержалась. Она знала, о чем пойдет речь, и была готова поддержать подругу. «Недавно мы говорили о том, что каждый из нас может озвучить свое желание, и другие его поддержат, морально или физически, в зависимости от необходимости». Полина села на диван, но тут же встала, заметно волнуясь. «Никита уже получил свое, Артем тоже. Думаю, пришла моя очередь. Валяй, Пол, признавайся в своих тайных страстях», — беззлобно подначил ее Никита. Полина недобро улыбнулась. «Я бы очень хотела твой мизинец». «В смысле?» — глупо хмыкнул Никита. «В прямом смысле», — с серьезным выражением лица ответила она. «Ты мой друг, и я не прочь иметь что-то на память о тебе. Поэтому прошу тебя подарить мне свой мизинец с ноги. Я буду хранить его в красивой стеклянной баночке. Когда рана заживет, ты даже не заметишь, что у тебя нет мизинца. От него ведь все равно никакой пользы». Оксана не выдержала и расхохоталась. Артем заулыбался, Никита выругался. «Вот ты овца, я почти поверил». «А если серьезно, Пол?» Свет воспользовался моментом и надел футболку. «О чем ты собиралась попросить?» «Не столько попросить, сколько поставить вас перед фактом», — Полина помолчала. «Я планирую встречаться с Данилой». В повисшей тишине было отчетливо слышно тяжелое дыхание Никиты. «И ты что? Хочешь, чтобы мы помогли тебе вашу первую брачную ночь?» — выплюнул он саркастично. — Полина перевела на него холодный взгляд. «Я всего лишь хочу, чтобы вы приняли эту новость и воздержались от комментариев». Снова воцарилось молчание. Свет отошел к окну и долго стоял, изучая пустую улицу. Его поза выдавала крайнюю сосредоточенность и напряжение. Наконец, он еле заметно вздрогнул, будто принял важное решение. Обернулся и ровным голосом произнес: «Без проблем, Пол». «Отлично!» — хлопнула в ладоши Оксана и порывисто встала. «В таком случае я озвучу и свое желание тоже. Мне понадобится от вас определенная помощь, так что приготовьтесь. Запрос не из легких». Она выдержала паузу и торжественно улыбнулась. «Я бы хотела...» Два пятна, красное и черное, с громким ревом неслись по ночной трассе. Они обгоняли ехавшие машины так лихо и стремительно, словно те стояли на месте. Два мотоцикла летели вровень, ни в чем не уступая друг другу. Стрелки обоих спидометров уже перевалили за 200 км в час, и казалось, что быстрее уже невозможно. Только отчаянный храбрец или смертник, что зачастую одно и то же, мог рисковать на мокром после дождя асфальте, при плохой видимости, посреди автомобильного потока. На одном из участков дороги красному Сузуки Хаябуса удалось вырваться вперед. Он медленно, но уверенно наращивал скорость, постепенно увеличивая отрыв. Несколько секунд водитель черного Кавасаки Зизер как будто бы смирился и не предпринимал попыток догнать соперника, и тот уже мысленно ликовал, празднуя заслуженную победу. Внезапно впереди появилась преграда. Из-за аварии возник затор. Две полосы перегородило, поток нервно и затрудненно двигался в объезд. Автомобили толкались в трех оставшихся полосах, соревнуясь на храпистости, стремясь протиснуться быстрее других. О том, чтобы проскочить на большой скорости между прижатых боками машин, не могло быть и речи. Сузуки вынужденно затормозил, пытаясь отыскать свободный путь. Пилот Кавасаки упал грудью на бак, сливаясь с мотоциклом, превращаясь в единый живой организм. Окружающий мир исчез, рассыпался в прах. Отныне существовала лишь пара аналоговых циферблатов и узкая полоска ветрового стекла. Он устремился прямо в гущу затора, туда, где оставался опасно узкий проезд. Сторонний наблюдатель увидел бы, как сумасшедший мотоциклист на высокой скорости вклинивается в железный гудящий лабиринт и отчаянно лавирует между машинами, обходя их, как расставленные на доске шашки, перестраивается из ряда в ряд, почти касаясь хромированным крылом чужих бамперов. Сам же пилот Кавасаки видел перед собой только уходящую к горизонту дорогу, от которой его отделяли несколько последних препятствий. Он пронесся между бортами грузовика и седана, обогнул неповоротливую газель и, подрезав разгонявшийся внедорожник, выехал на свободную трассу. Легкое движение кистью и феноменальное ускорение с оглушительным воем бросило гипербайк вперед. За считанные секунды скорость достигла отметки 250 км в час и продолжала увеличиваться. Мощное черное чудовище с устрашающими паучьими глазами фар мчалось в бесконечность, жадно глотая километры. Остались позади растерянные крупные цилиндры и нахохлившиеся вдоль трассы многоэтажки, и сиротливые дорожные указатели, и красный Сузуки Хаябуса. Миновав стоявшую обочины джип, водитель которого размахивал белой тряпкой, Кавасаки замедлился, проехал еще немного и завернул на заправку. Там его уже ждала компания 6 человек. «Ай да крутяк!» — воскликнул один из них, когда байк остановился рядом. «Как я правильно сделал, что поставил именно на тебя? Спасибо, братан!» Остальные мужчины не демонстрировали подобного возбуждения, но не преминули поздравить победителя. Кравцов кивнул, слез с мотоцикла и снял шлем, пригладил волосы и улыбнулся, глядя на подъезжающие Сузуки. «С этим камикадзе я больше гонять не буду», — сердито выкрикнул пилот, изрядно рассмешив присутствующих. Он вообще берегов не видит. Да ладно тебе, Паша, кто бы говорил, — возразил здоровый детина с бородой в кожаных штанах и байкерской куртке. Все мы тут камикадзе, а иначе какое веселье? Точно, никакого, — охотно подтвердил кто-то. Отличный был заезд, — согласился другой. Особенно для критика, да? Критик, высокий мужичок, который первым приветствовал Джека, радостно гаркнул. «Мне на этой неделе везет. Тьфу, чтобы не сглазить. Ладно, хорош базар разводить. Где там наше с Джекилом бабло? Берем и сваливаем, пока менты не прочухали». Здоровяк с бородой сходил к своей машине, достал что-то из бардачка и вернулся. Джек взял деньги и, не считая, сунул в карман комбинезона. «Ладно, до скорого». Он сел на мотоцикл, помахал рукой и тут же газанул, как реактивный самолет на форсаже. Ему всегда нравилась скорость. Она щекотала нервы, прогоняла ненужные мысли, дарила покой и свободу. Раньше психотерапевт Кравцов скучал без адреналина. Теперь адреналин стал обязательным условием его существования. 3 месяца назад, пройдя 2-недельную реабилитацию в наркологическом центре, Иван вернулся в Москву. Сперва ходил на работу, тренировался в зале, посещал оперу, словом, вел обычную жизнь, к которой давно привык. Он убеждал себя, что все вернулось на круги своя. Он выбрался из переделки, поборол зависимость, стал прежним Иваном Кравцовым. Он убеждал себя в этом каждое утро, вставая с кровати, и каждый вечер, укладываясь спать. Но в глубине души понимал, прежнего Ивана Кравцова больше не существует. Он остался там, в коттедже у озера. Можно было и дальше делать вид, что ничего не изменилось. Но работа не дарила былой радости, спорт не приносил удовлетворения, развлечения нагоняли тоску, секс казался пресным. Впервые в жизни в любимом городе Джек чувствовал себя лишним. Он должен был найти новый путь, встряхнуть себя, но не имел понятия как. И пусть его организм больше не требовал наркотика, куда девать чертову память? Несколько раз Джек пытался дозвониться Елизавете, но безуспешно. В один особенно тоскливый вечер приехал к ее дому с бутылкой белого вина, долго трезвонил в дверь, покуда не вышла соседка и не сообщила новость о трагической гибели госпожи Гончаровой. Именно в тот момент Джек понял, что последняя нить, связывавшая его с прошлым, порвалась. Он падал в пустоту, и теперь только от него одного зависело, будет ли он падать вечно или заполнит пустоту новыми декорациями, создаст новые ориентиры. Через неделю Джек продал свою машину и купил Кавасаки ZZR 1400, самый быстрый серийный мотоцикл в мире. В стандартном зеленом цвете он напоминал насекомое, агрессивного кузнечика или богомола, поэтому Иван выбрал черный. Это был настоящий дьявол, рядный 4-цилиндровый двигатель объемом 1441 кубический сантиметр, алюминиевая рама «Монокок», проскальзывающее сцепление, разгон до 100 км за 2,9 секунды, мощность в 210 лошадиных сил, неслыханный уровень тяги. Джек имел опыт управления байком, однако глубокими навыками не обладал. Пришлось потренироваться пару недель, чтобы приноровиться и прочувствовать железного коня. Несмотря на 268 килограммов веса, мотоцикл казался отзывчивым и легким в управлении. Двигатель плавный, сбалансированный, но стоит немного подкинуть обороты, и просыпается зверь. После первых скоростных покатушек у Кравцова дрожали ноги и кружилась голова. Это было именно то, что нужно. На одном из тематических форумов в интернете он узнал о дрэк-рейсинге, гоночных соревнованиях на четверть мили. Спринтерские заезды проводятся полулегально и собирают множество зрителей. Чаще идут заезды на автомобилях, реже на мотоциклах. Несколько раз Кравцов посещал соревнования, наблюдал, прикидывал, пару раз даже поучаствовал. Проиграл, конечно. Опыта маловато, профессионализма не хватало. Да и дистанция была слишком короткой и безопасной. Душа требовала экстрима. Иван общался с людьми, задавал вопросы, сам толком не понимая, чего конкретно ищет. Вскоре ему представилась отличная возможность доказать, так ли сильно он нуждается в острых ощущениях. Ветер бешено дул в лицо, сжимавшие руль пальцы окоченели от стылого воздуха. Джек пожалел, что надел тонкие перчатки, постившись на весеннюю отепель. Однако этот маленький дискомфорт не шел ни в какое сравнение с восхитительной легкостью, наполнившей тело. С каждым километром оставалось все меньше тревожных мыслей. К тому моменту, как он заведет мотоцикл в гараж и поднимется в квартиру, его голова будет абсолютно пуста. Он нальет себе бренди, постоит у окна, глядя на ночные улицы, и спокойно заснет, не думая ни о наркотике, ни о смерти троих друзей, ни о Гретхен и ее братце. Клуб насчитывал около 100 человек. Время от времени приходили новые члены, но надолго не задерживались. Или разочаровывались, или пугались, или зарабатывали достаточно и бросали. Когда Джек шел навстречу, не знал, чего ожидать. На сайте мотолюбителей, где он проводил много времени, ему пришло странное сообщение. «Просмотрел твои посты в сообществе. Думаю, что могу предложить тебе кое-что любопытное. Если заинтересован, приезжай завтра на байке по указанному адресу в 22:00». Ни подписи, ни разъяснений, лишь ссылка на карту Google с отметкой, где его будут ждать. Кравцов не колебался ни секунды. Это была промзона за МКАДом. Он прождал 40 минут около указанного места. Никто так и не появился. Когда Иван приехал домой, в электронном ящике его уже ждало новое письмо. Нужно было посмотреть со стороны, как ты гоняешь. Нормально. Вот телефон. Звони, договоримся о реальной встрече. В клубе было два десятка активных гонщиков, тех, кто непосредственно участвовал в заездах. Остальные предпочитали делать ставки. Самой же организацией заездов и привлечением новых участников занимались двое основателей. По какому принципу выбирались маршруты, Кравцов пока не понял. Это могла быть кольцевая автодорога или улица в спальном районе, прямая или со множеством поворотов, длиной 2 километра или в 10. Неизменным оставалось одно – отсутствие представителей правопорядка на всем протяжении трассы. Вероятно, кто-то в клубе имел определенные связи в госорганах. На старт выходили по двое, предварительно закрыв номера мотоциклов накладкой с поляризационной пленкой, чтобы не попасть на радары дорожных камер. Место финиша сообщалось заранее, так что участники могли предварительно рассчитать тактику гонки. Во время заезда разрешалось нарушать правила дорожного движения, подрезать, ударять, тормозить соперника. В своем первом заезде Иван вышел против опытного байкера и проиграл ему в пух и прах. Проиграл Кравцов и вторую, третью гонку. После четвертого поражения он понял свою ошибку. Иван всю жизнь проповедовал здравый смысл. Привычка разумно мыслить не покидала его и на дороге. Но дорога — это особый мир, а осторожность приведет тебя к финишу невредимым, но не первым. Осторожность не даст тебе чувства удовлетворения, не подарит сумасшедших эмоций. Чтобы стать победителем, нужно отказаться от осторожности, мчаться так, словно не боишься смерти, ведь жить по-настоящему — это небезопасно тащиться к могиле с отлично сохранившимся телом, а нестись из последних сил, надрывая жилы и крича во все горло: «Твою мать, какая поездка!» Кравцов любил адреналин, но благоразумно избегал серьезных опасностей. И к чему это привело? Он остался в одиночестве, разочарованный, потерянный, подавленный. Прежняя схема оказалась ущербной и выработала свой ресурс. Возможно, будь он смелее и отчаянней, все бы сложилось иначе. Кто знает, может, его друзья все еще были бы живы. Джек не винил себя в гибели товарищей, но ведь порой один поступок способен кардинально изменить будущее. Кравцов не знал, где и когда упустил шанс направить судьбу в желанное русло, зато понимал, что теперь сделает все от себя зависящее. Новые обстоятельства требовали нового поведения, и он с радостью принял вызов. Что ему терять? Раньше он хотел стабильности и удовольствий, сейчас он желал эйфории, ни больше, ни меньше. В свой пятый заезд доктор Джекил, так он представился в клубе, выжил из Кавасаки все, что в него вложили конструкторы. Он с такой яростью несся вперед, будто обменял инстинкт самосохранения на маниакальное желание сдохнуть как можно эффектней. Вся его страсть, вся накопленная за годы благоразумности энергия вырвалась наружу и понесла его, подобно прорвавшему плотину потоку. Было одновременно и страшно, и умиротворяюще. Ветер, холод, рев мотора, вибрация рождалась в кончиках пальцев и пронзала все тело. Джек чувствовал жизнь каждой клеткой своего организма, ставшего необычайно восприимчивым к ничтожнейшим раздражителям. В нем проснулся незнакомый человек, отчаянный, иступленный, одержимый скоростью. Это было чистой воды саморазрушение, но впервые за последние месяцы Джек ощущал себя по-настоящему цельным. Пятый заезд он выиграл, и все последующие тоже. Надо сказать, гонки приносили неплохие дивиденды, в разы превосходившие доходы в клинике. Кравцов сократил до минимума свои психотерапевтические часы и наведался на работу всего трижды в неделю. Он создавал вокруг себя иную реальность, и она его полностью устраивала. Раньше с негативными мыслями ему помогал справляться позитивный настрой и профессиональные навыки. Теперь эти методы вызывали зевоту. Джек устал жить рассудком. Безрассудство приносило больше драйва. Кравцов плохо помнил тот февральский вечер, когда отец подобрал его на улице, едва соображающего от наркотического дурмана. В памяти запечатлелась лишь та часть, когда ему, уже лежавшему в палате, давали таблетки и ставили капельницы. Отец неотлучно находился рядом, и даже когда медсестры выгоняли его в коридор, умоляя покинуть клинику и отправиться домой, Джек все равно чувствовал его присутствие. Поговорить им удалось только несколько дней спустя, когда Иван достаточно окреп и пришел в себя. Отец внимательно слушал сбивчивую речь сына и не верил ни единому его слову, быть может, потому что в его словах действительно не было правды. Кравцов не смог признаться, что же на самом деле случилось, выдумал историю о глупом желании приобрести новый опыт, который впоследствии вышел из-под контроля. Отец взирал на него строго, почти отчужденно, но Джек видел то, что скрывалось в его сердце — боль и страх за родного ребенка. Сергей Иванович подозревал, что сыну пришлось пережить нечто настолько отвратительное, что он не решался произнести это вслух. А ведь между ними всегда были доверительные отношения. Сергей Иванович не давил, не лез в душу. Сын сам всегда охотно делился переживаниями и надеждами. Ивана тошнил от необходимости лгать отцу, но по-другому он тогда не мог. Он понимал, что говорит чушь, в которую сложно поверить, и боялся, что отец начнет задавать вопросы и докапываться до истины. Ответить складно Иван все равно не сможет и лишь усугубит возникшее напряжение. Он поднял на отца мутный, затравленный взгляд. «Пап, я знаю, что очень многого прошу». «Сын», — попытался перебить его Кравцов-старший, но Джек остановил его. «Погоди, пожалуйста, дай мне сказать. Я знаю, что очень много прошу, но мне нужно, пап, мне сейчас очень нужно, чтобы ты меня не расспрашивал». «Ты ведь понимаешь, что это не шутки?» — нахмурился тот. «Иван, я понимаю. Ты даже не представляешь, насколько я понимаю». Грустная усмешка тронула его губы. «И обещаю, я клянусь, что впредь никогда не притронусь к наркотикам. В это ты можешь поверить?» «Хотел бы, сын, хотел бы поверить». Сергей Иванович порывисто поднялся со стула и повернулся к окну, нервно сцепив пальцы за спиной. «Я ведь раньше не подводил вас с матерью». Джек замолчал, унимая неприятную дрожь. «Прости мне этот единственный раз». В палате повисла тишина. Кравцов-старший шумно повернулся на каблуках и нахмурил брови, сразу постарев на несколько лет. «Ты уверен, что тебе не нужна помощь?» Иван обвел рукой больничную палату. «Уже получаю. Я имею в виду не медицинскую помощь. У тебя какие-то проблемы, о которых ты молчишь», — не сдавался отец. «Ты ведь в курсе, что можешь рассчитывать на мою поддержку?» «Я знаю, спасибо. Но у меня все в порядке». Иван на секунду задумался и добавил с улыбкой. «Похоже, наметилась одна неприятная тенденция». «Какая именно?» Кравцов-старший машинально поправил ремень наручных часов. На его лице застыла суровая внимательность. «В последнее время каждый приезд в Мюнхен приводит меня на больничную койку. Может быть, эта страна хочет что-то мне сказать?» — пошутил Джек, надеясь рассмешить отца. Тот остался серьезным, но допрос продолжать не стал. Иван снизил скорость, сворачивая к подземному гаражу. Когда ездил на машине, парковался во дворе, но мотоцикл требовал особого отношения. Пришлось оплатить место на многоуровневой парковке в паре кварталов от дома.